В средние века погодных аномалий я уже наблюдал не один десяток, и засухи, и наводнения, и ураганы, и даже заморозки в июне были не редкостью. Просто слухи о таких природных событиях доходили до меня уже весьма искаженные и сильно преувеличенные. Информационные сети в наше время делали мир маленьким, просто крошечным, будто игрушка в руках ребенка. Здесь же, даже глядя с высоких башенных крепостных стен, не видишь краев, не знаешь о том, что творится в соседней деревушке, не говоря уже о странах и континентах. Пространство видится бесконечными, расстояния непреодолимыми. Осилил в погожий летний день 20 километров пути, считай, повезло, и это верхом на резвом скакуне, а не пешим. Леса, болота, глубокие овраги, чащобы, буреломы да сухостойные валежники. Отсутствие ориентиров, только вешки, приметные на просеках да узких тропинках, оставленные местными охотниками. Чужак в здешних лесах потеряется, без проводника станет бродить кругами, заплутает и сгинет. Дикие звери, топи, холод, мошка заедает до зуда, до болезненной истерики. Очень негостеприимными кажутся русские земли для кочевников, хоть и сильных, умелых воинов, но все ж привыкших смотреть вдаль, чувствующих себя уверенно в степях, на просторах. Лес для них один сплошной стресс. Учитывая набожность и массу суеверий, связанных с дремучими, чуть ли не таежными лесами, усиленную клаустрофобией, дезориентацией в пространстве с ограниченной видимостью, это может стать серьезным подспорьем для аборигенов, знающих каждую кочку на болоте, каждую звериную лёжку, самую неприметную тропку. В чем был секрет партизанских побед? Именно в знании местности, умении использовать ограниченное пространство в своих интересах. Многие завоеватели из моей истории обломали себе зубы именно на партизанских отрядах. Не видел я смысла менять традицию такой войны. Здешние леса – огромный козырь, и я намерен им воспользоваться. Обрекать на гибель подвластных мне людей, выводя их в чистое поле против бесчисленной, безжалостной орды, я не намерен. Мало того, я намеревался значительно усилить партизанское движение, снабдив оружием, тактикой и опытными инструкторами. Смешать в одном гремучем коктейле опыт партизанских подразделений и террористических формирований, создать разветвленную сеть диверсионных отрядов, перед которыми поставлю задачу морально и физически вымотать противника, прежде чем тот доберется до стратегически важных точек. Формирование, способные отрезать тылы врага от авангарда, охотников за охотниками, если так можно выразиться, некий СМЕРШ, уничтожающий на своей территории вражеских разведчиков. Задача глобальная, и я знал, что легко этот план не осуществится. Требовалась подготовительная работа. Этап первый был самым сложным, я бы назвал его ювелирным. Тематическая подложка будущих диверсий основывалась большей частью на моих собственных экспериментах. Проще говоря, моя агентурная сеть распускала слухи на восток, откуда ожидалось нашествие вражеских войск, о том, что из моей крепости нет-нет да вырываются наружу страшные духи, демоны, чудовищные монстры, коих я призвал себе в услужение. Злобные духи якобы заселяют окрестные леса и долины, поречья и болота. Местных людей они не трогают, не тревожат, так как с некоторыми заключают договор на угодья или подношения, а вот пришлыми готовы полакомиться. В качестве подтверждения этих слухов я распускал так называемые двойки, дуэты опытных разведчиков из числа самых толковых, на поддержание слухов о нечисти, затаившейся в дремучих лесах. Это было еще год назад. После десятка успешных рейдов епископ как-то поведал мне, что с тех пор у него прибавилось паствы. Многие из бывших язычников пришли добровольно креститься, принимая новую веру. Но я только посмеивался, относя такое явление массового отказа от прежней веры лишь к разряду побочных эффектов. В задачу таких засланных казачков входило распускать и поддерживать слухи о появившихся в населенных местах чудищах, духах и прочей нечисти, за коими коварь, то бишь я, послал стрелков присмотреть или изловить, а то и извести, коль сильно станут донимать. Стрелки бродили по селищам, все выспрашивая у местных о странностях в округе, не слыхали ли чего, не видали ли. Заодно собирали местные поверья, распускали слухи, создавали бурную деятельность по поимке нечисти, готовили снасти, ставили капканы. Чаще всего устраивали пиротехнические шоу в лесной глуши, но только так, чтобы видели случайные зеваки. Иногда запускали малую ручную сирену, изобретением которой я ужасно гордился. Самым действенным приемом было подбрасывание туш убитых хищников. Обычно это были волки или медведи, как самые крупные звери. Вот найдет селянин загрызенного волка неподалеку от полей или огородов, да призадумается, что неспроста на такого дерзкого, опасного хищника кто-то позарился, еще более дерзкий и опасный. Проще говоря, почти полтора года подготовительной работы дали свои плоды. Реально селян никто не беспокоил, но страху мои командированные стрелки наводили порядочно. Теперь же настало время присовокупить к этим страхам и суевериям реальную силу. Я называл их лесной батальон. Всего-то человек 100 проворных мальчишек, разбитых на мелкие команды во главе с опытным инструктором. Этот самый секретный батальон пришлось собирать в режиме строжайшей конспирации, вдали от посторонних глаз, с минимальным количеством посвященных. Самому 2 дня пришлось добираться до спрятанного в глуши тренировочного лагеря, чтобы лично проверить боеготовность ребят, уровень выучки и снабдить припасами для долгого автономного существования. Помню, что научал охотников и инструкторов маскировать за собой следы, приглушать запахи, прятать контрольные точки. Но что-то мои мастера явно перестарались. Уж если я не могу найти ни следов, ни даже признаков присутствия военного формирования прямо у себя под носом в достаточно открытом, не очень густом, промозглом осеннем лесу, где посторонние запахи чувствуются особо ярко, что же говорить про лето, когда зелень и ароматы цветущих трав собьют с толку кого угодно. Укрытые в густом ельнике землянки замаскировали очень тщательно. Подходы к самому лагерю надежно охранялись и просматривались, так что пройти незамеченным было очень непросто. Алый, матерый охотник и глава моей военной разведки, с удовольствием и даже некоторой гордостью окинул широким жестом притихший лес. «Вот, батюшка, полста дозорных, и на нас с тобой по 3 стрелы снаряженных уж давно нацелены». Даже внимательно вглядываясь, я не смог заметить ни одного разведчика, притаившегося в непосредственной близости. Такие ощущения щекочут нервы, ведь знаю же, что Элэй не врет. «Ну, покажитесь, посмотрю на вас, молодцов», — выкрикнул я громко и чуть выступил вперед. Вот если бы не знал заранее, что рядом укрылись солдаты, вооруженные до зубов самым совершенным по здешним меркам оружием, точно бы обделался со страху. Появление диверсантов было как восстание зомби из могил. Они выпрыгивали из потайных убежищ, спускались с деревьев, поднимались из грязи и мутного, почерневшего от ила болотца. Вот просто лешие и кикиморы во плоти. В маскировочных сетках, балахонах, с ветками на голове, в звериных шкурах, перемазанные какой-то краской. Бестиарий по ранжиру, один другого краше. Неудивительно, что эти оболтусы, сурово натасканные опытным разведчиком, внушали страх только одним видом. Встань такой отряд перед караваном купца, пусть даже с охраной, мне тогда не придется покупать у барыги так необходимое заграничное сырье и драгоценные пряности. Даром отдаст. Кстати, эти оторвы повывели в окрестных лесах многие ватаги лихих людишек, что промышляли разбойным ремеслом. Жалкие остатки их разбежались по городам и весям, сея и множа слухи, один страшнее другого. Вся сталь и брони на них вороненые, проверяю лично каждого, с командиров звеньев ответ спрашиваю. За каждую царапину и ссадину на воине ответ держит. Оружие доброе, острое, всегда смазанное и тихое, пояснил Алый, подзывая ближе одного из будущих диверсантов. У каждого гранаты, взрывчатка, огниво, фитили, малые арбалеты с костяными стрелами. На каждое звено по 2 воя, горчичные бомбы, фляги с жидким огнем, кровавые пузыри. Обувь у всех сделана из медвежьих лап, браслеты с железными когтями, манки для сигналов. С сигналами и боевыми командами, конечно, пришлось поработать, чтоб заучили все как следует. Но сейчас отряды готовы, можно выпускать. То, что сирены вой парными дал на отряд, это хорошо. Когда вой с одной стороны, тогда отыскать легче. И запомните, в светлый день эффект от сирен невелик. Гораздо больше в кромешной тьме, в ночи, да еще и до того, как стража всполошится. Это не оружие, просто еще один из способов внести панику и сумятицу в стан врага. Долго сирены помогать не будут, так что приберегите на самые особые случаи. Я на крепостной стене твои, коваль батюшка, большие вои слышал, закивал головой Элой, подтягивая пояс, как бы заново переживая те моменты. Вот уж страху натерпелся. Конь подо мной так и заходил ходуном, а он ученый, не впервой ему в лихих переделках бывать, а все равно испугался. Разведчики все пребывали и пребывали, вставая вокруг нас тесным кругом. Ожившие фрагменты леса, представшие перед нами ошметками ландшафта, тихо перешептывались, покачивались, создавая поистине зловещее зрелище. Под масками и бутафорией, даже лиц человеческих не разглядеть. Для неподготовленного человека, просто воплощенный кошмар. Меня самого даже слегка передернуло. Так живо я представил реакцию будущих жертв таких красавцев. Собравшись с силами, переборов в себе желание схватиться за меч, я встал чуть ближе к разведчикам, внимательно осматривая каждого, кто оказался поблизости. Вы несете страх, не смерть, не разорение, а страх. Ваша задача – не убивать, не карать, а пугать до полусмерти любого, кто придет на землю нашу с мечом и огнем. Вам дозволено грабить врага, обескровливать, угонять лошадей, жечь, взрывать. Забивайте краденных скакунов себе на пропитание. Потому что для кочевника лошадь – это полжизни. Это почти вся его жизнь. Вы когда-нибудь видели пеших кочевников? В ответ на мой вопрос по рядам разведчиков прокатился приглушенный смех. А я продолжил речь, напутствуя бойцов на долгое автономное существование. Припасы, лошади, оружие, живая сила противника – вот ваши цели. Пугайте, но не убивайте с риском для собственной жизни. Сбивайте с толку, но не выдавайте себя. Чем дольше вы сможете сохранять тайну, тем полезнее будет ваша служба. Делайте как удобно, как угодно, но только не сдавайтесь в плен. Не попадите в лапы врага, иначе все ваше существование будет раскрыто. К селянам обращайтесь только в крайней нужде. Я держу верных людей на селищах, тех, что будут пополнять вам припасы. Условные знаки и пароли вы знаете. В крайнем случае шлите гонцов ко мне. Тайные тропы в крепость вам ведомы. Да и старшие стражники из караульных постов предупреждены. Мне не нужны горы трупов и убитых, лютовать не следует. Напротив, я хочу, чтобы к стенам крепости пришли испуганные, измученные бессонницей и тревогой воины, готовые сдаться и убежать при первой же возможности. Не напирайте, не пытайтесь выделиться или геройствовать. Этого от вас не требуется. Вы уже герои только потому, что стали воинами теней и лучшими в этом деле. Не рискуйте. Главное, сохраняйте себя, и поэтому я отдаю вам только один приказ: берегите себя, друзья мои, не давайте врагу спать, выматывайте, пугайте, но не рискуйте. Ваша задача всеми силами не угодить в лапы противника, иначе все старания напрасны. Алый, довольный тем, что вверенные ему воины пока показали себя достойно, стал переминаться с ноги на ногу, подавая какие-то знаки командирам отрядов. Загудел еле слышно на низкой ноте манок одного из десятников. Воины все как один мгновенно пригнулись, распластались по земле и стали перемещаться, причем так синхронно, что я даже не успевал проследить. В своей прошлой практике я привык ориентироваться на звук, на движение и доверять стрелковому оружию, но не мечу, весящему на поясе. Разведчики так умело замирали и скрывались из виду, что даже я не смог понять, кто из них находится ко мне ближе всего, а ведь именно это самое важное в ближнем бою. Еще мгновение, и передо мной был только сумрачный лес с облезлыми ветками деревьев и голым кустарником на фоне сине-зеленых еловых зарослей. В наступающих сумерках невозможно было определить даже примерного направления удара. Мне даже стало жалко несчастных ордынцев, которые рано или поздно должны столкнуться с этими бестиями. Минута, и мы с Алоем остались вдвоем на лесной опушке, точно зная, что вокруг полсотни вооруженных людей, готовых в любую секунду сделать смертельный выпад. Жди награды, Черемис. Справятся твои воины с делом, что я задумал, каждого отмечу по достоинству. Понадобится, меняй состав отряда. Приводи в крепость или в подготовленные мной базы на откорм, как говорится, на побывку. Назначь каждому солдату жалование, довольствие. Проследи, чтоб семьи их ни в чем не нуждались и в первую очередь получили место в крепости, когда враг приблизится. С селянами да мордвой я отдельно разговор поведу, а ты, Алый, свой род всполоши, обрадуй, скажи, что любому из черемисов вход в крепость свободный. Много ты уже сделал для нашего народа, батюшка, век тебе благодарны станем, детям своим завещаем почитать тебя, как отца родного. Встал бы ты на княжий стол, собрал бы все рода пооки в один сильный кулак, глядишь, и не сунулся бы к нам тот ордынский воевода Бату. Придет время, Алый, соберу. Всех соберу в один большой и сильный род. В одно государство объединю все племена до рода. Да вот только времени мало, не успею. Дожить бы самому до дней тех, когда мир над русской землей настанет. Не орда, так западные рыцари к нам пожалуют. Ни одна беда, так другая. Видать, на роду написано нам, грешным, век от ворогов отбиваться, да честь свою беречь, будто девица. Ничем больше себя не тревожь, Алый. Береги батальон, храни каждого солдата. Про дела в крепости забудь и не бери в голову. Ты только мои приказы слушаешь, ничьи больше. От меня лично получишь все, что в деле потребуется. И оружие, и припасы. Настанет время, доставляй мне новости. Кто идет, куда идет, с каким войском, с каким скарбом. Ты генерал, воевода. Тебе великая честь отстоять на первом рубеже честь рода и родины. А уж я не забуду, уж поверь, Алый. Мне верили. Верили в мою силу, в мой несокрушимый, мистический дар повелевать силами природы, силами стихии. Я давно это заметил. Узнал, что меня почитают действительно как колдуна, вот только с каким знаком, никак не могут определиться. Если с селянами и прочими дворовыми людьми да купчишками все ясно, то позиция набирающей силу церкви была, мягко говоря, туманна. С одной стороны епископ Алексий уж и забыл, наверное, что в свое время клял меня да срамил перед людьми, а все одно относятся с уважением, потому как только моими стараниями держится еще Рязанская земля, и в гостях бывает часто, и с людьми разговоры заводит, и не скажу, чтобы мне во вред, да только медвежьи его услуги. Дал ему золото на храмы да колокольни, снабдил припасами приход да богадельни, что при его дворе состоят, от его имени многих селян к себе привадил с его молчаливого согласия, да только все одно помеха мне этот божий слуга, ему бы политикой заняться, а он все с боярами заигрывает, все больше с московскими да ростовскими, которые мне и так поперек горла встали, хоть режь их, то шпионов непутевых шлют, то за податью присылают бог весть кого, на побои. Не знаю даже как порой реагировать на таких засланцев, не казнить же их, в самом-то деле. Политика – дело нужное. Когда за спиной у тебя крепкие договоры, так любой натиск сдержать можно, а когда раздор и предательство, то жди беды. А уж кто-кто, а епископы проблемы могут обеспечить в полном комплекте. В то время как я решаю элементарные продовольственные задачи на фоне всеобщего разорения, голода и упадка, они мне строят козни, обвиняя в сговоре с нечистым, коим и я сам, видать, являюсь по совместительству. Руки опускаются от таких заявлений. Но лучше уж с этими договориться, чем потом улаживать конфликты с многочисленными христианскими поселениями и колониями, что так рьяно расползаются на северо-восток, в верховья Волги, осваивая новые территории. С ордынцами придется бодаться очень рьяно. Заранее готовлю себя и солдат к многочисленным жертвам, хоть и готов, наверное, к войне основательно. Обо всем успел позаботиться. И оружие, и крепкие стены, и армия, и припасы. Мало того, для селян и хуторов разработал план эвакуации, сбора продовольствия и урожая в отдаленных местах, снабдил вооружением немногочисленное сельское ополчение, по примеру казачьих отрядов. Да, выбор небольшой, воевать придется теми ресурсами, что есть в наличии, но и эти ресурсы я намерен использовать максимально, на все 100. Никого не оставлю безучастным к нависшей над землями угрозой. Пусть люди пока и не понимают, что воюют за будущее огромной империи, но подсунуть им стимул я просто обязан. Многие из проблем решаются деньгами и подкупом. Как бы странно это ни звучало, но даже в середине века взятка решает многие насущные проблемы, сложившиеся в околовластных структурах. Собрать в один кулак войско, натренировать, обучить, подготовить, все это стоит немалых средств. И особенно злит, когда кто-то из бояр выдерживает, словно бы зная срок обучения, и по завершении требует своего холопа обратно. Вот точно этих придурков надо к стенке ставить. Не понимают они всей масштабности нависшей над нами катастрофы, вот и требуют вернуть своих бывших невольников. Я уж и привык к тому, что человеческая жизнь в эти времена мало чего стоит, так же немного, как и в нашем просвещенном 21 веке. Вот только мы, люди будущего, очень умело научились обзывать все свои грехи самыми невинными словами, завешиваем вуалью умных фраз собственные проступки. В средние века все куда более открыто и просто, диву даюсь, как такое может быть. Наше время, тот же 21 век, вот только в искаженном, кривом отражении общества с убогими технологиями. Я сам себе придумал проблему, фактически придумал врага и готовлюсь к тому, чтобы отразить нападки невиданного доселе противника, но отдаю ли я себе отчет в том, что я делаю? Быть может, Орда несет какое-то очень важное звено, неотъемлемую часть нашей истории, ну разумеется, несет, вот только нам, смертным, попавшим в гущу событий, Этой глобальной задумки мироздания оценить невозможно. Дай бог нашим потомкам разобраться в мелочах и нюансах предстоящей резни. Чего от нее будет больше, вреда или пользы? По окрестным городам, на торговых площадях, в домах горожан и знати уже шептались о предстоящем нашествии. Моя разведка докладывала, что оскорбленный мною еще в конце лета ростовский князь Василько, поверив таки слухам, развернул войско и двинулся в обратный путь. За передвижением его многочисленной рати следили очень внимательно, ожидая, что он придет посчитаться за обиду. Но князь, видимо, не решился. То ли поучительная история, произошедшая несколько лет назад с Юрием и его войском у стен Рязани, охладила пыл ростовчанина, то ли бытовавшие слухи о моей несокрушимой мощи, чего стоили только показательные выступления на летнем празднике. Я бы, наверное, был не прочь сразиться с Василько, провести, так сказать, генеральную репетицию, но по всему видно, что у него не было ни сил, ни желания спускаться по Волге еще ниже, а там подниматься вверх по Оке, теряя драгоценное время. Тем более, что не сегодня, так завтра на реке встанет лед и навигация будет закрыта. Из Рязани, Мурома и всех окрестных слобод и крепостей шли гонцы, донося до меня беспокойство бояр и князей в связи с предстоящей битвой. Моим увещеванием они не вняли, отдавать в мое распоряжение свои войска не пожелали. Наоборот, требовали, чтобы я направил своих лучших стрелков в их распоряжение. Каждого из вельмож интересовала лишь собственная безопасность. Ничегошеньки они не поняли из моих заявлений. Дураков учить, только калечить. Дни и ночи я проводил в мастерской. Татарское войско уже давно форсировало Волгу и уверенно продвигалось через хлябь болот и лесные чащи. Не считая тылов, вечно отстающих от резвого авангарда, идущий в нашу сторону неприятель был немногочисленным. Всего около 40 тысяч. В 21 веке я бы и не задумался над мелочами, но здесь и сейчас прекрасно понимал, что такое войско само по себе испытывает огромные трудности при передвижении. Они, как стая диких волков, бросаются на любую добычу в стремлении поддержать боеспособность. Разумеется, что мимо моей крепости они не пройдут. Следовало подготовиться, дополнить уже существующие оборонительные меры запасными планами, подстраховаться. В мастерской все было так знакомо и привычно, так уютно, что совершенно не хотелось выходить на мороз, решать какие-то проблемы и дела. Даже домой возвращаться совершенно не хотелось. Я собрал достаточное количество верных людей вокруг себя, так что вдоволь могу заниматься любимым делом. Сегодня плотники с корабельной верфи принесли мне заготовку, которую уже 2 месяца выполняли по указаниям и чертежам. Долго пришлось втолковывать мастерам некоторые детали, нюансы, но беспокоились плотники не по поводу самой заготовки. Больше всего их тревожила форма будущей конструкции. Одних озадачивала, других радовала. Заготовка представляла собой огромный деревянный крест, как бы 2 перекрещенных коромысла. Одно чуть массивнее и длиннее, другое узкое, но длинное. Вокруг этой заготовки ходило много слухов, но уже после первых проб все, и крещеные люди, и сторонники прежних верований, успокоились. Я готовил 2-местный буер, да, парусное судно, способное передвигаться по льду с огромной по здешним меркам скоростью, в тот самый период, когда реки можно пройти только пешком. При удачном раскладе, если конструкция зарекомендует себя с положительной стороны, то уже на следующий год судно будет названо в мою честь, и каждый купец, или просто селянин расшибется в лепешку, лишь бы получить такой скоростной зимний транспорт, не требующий особых затрат. Конструкция примитивна и незатейлива. 4 стальных конька на массивной крестовине, гибкая, эластичная мачта из пучков ивовых прутьев, отрез плотной ткани, прошитый и закрепленный на поперечном креплении. Даже в отсутствие ветра такую конструкцию, весьма нагруженную, можно толкать перед собой без особых усилий. Никаких лошадей, только 2 человек. На достаточно ровном речном льду такой буер становился серьезным конкурентом конных упряжек. К сожалению, по рыхлому снегу, по моим расчетам, он не пойдет, но в этом случае тонкие стальные коньки можно заменить широкими полозьями лыж. Буер нужен был только для того, чтобы передвигаться по речному льду. Часть деталей я ковал лично, потому как не мог доверить такую ответственную работу другим мастерам, почти не понимающим, что от них требуется. Также пришлось использовать токарный станок. Это мое изобретение во многом изменило взгляд на технологии здешних ремесленников. Они быстро усвоили принцип его устройства и уже работали на нем уверенно. Больше всего их тревожил тот факт, что они, работая на меня, вольно или невольно творят злое дело. При всем доверии и даже верности со стороны этих людей, чьи семьи были так хорошо обеспечены, они все равно боялись согрешить, делая что-то по моей указке. По мере приближения Орды я совсем перестал растолковывать мелочи. Просто требовал исполнения данных поручений, не вдаваясь в подробности. Это вызывало некоторое недовольство, но мастера терпели, роптали, но не возмущались открыто. Отковав полозья и петли для крепления паруса, я отложил их на верстак и отсоединил привод кардана качающего меха. Чен Лун покосился на меня черными бусинками глаз с верхнего яруса стеллажей. С тех пор, как китаец оказался в крепости, он не желал отходить от меня ни на шаг. На первый взгляд, добродушный, всегда улыбчивый, молчаливый, он, видимо, решил, что я его новый хозяин, хоть и не держу в клетке, как прежний. Не могу сказать точно, что творилось в голове у китайца, но этот узкоглазый коротышка стал моей тенью. Говорил он редко и мало, чаще показывал жестами то, что хотел сообщить или сделать, добавляя к своей пантомиме уже выученные слова. Время позднее, Чен, пора бы и на покой, или, может, поужинать. При слове «ужин» китаец встрепенулся, просунул руки в рукава тулупа, взял в зубы шапку и стал спускаться с настилов с проворством макаки. Уж что-что о предложении перекусить или выпить он никогда не отклонял. Окончательную сборку и испытание буера я отложил на завтра. Время для работы еще было. Я слышал, как внизу, на малой площади расходились утомленные долгой тренировкой стрелки. Видел, как стражники закрывают ворота внутренней крепости. Значит, скосый выведет на занятия свой штрафбат. Авторитет у него в преступной среде был непререкаемый, и на его призыв пустить кровь ордынцам отозвалось немало народу, но не так-то просто было попасть в его отряд. Одному ему известными способами он тщательно просеивал добровольцев, окончательно оставив человек 300. В долгие и темные осенние ночи караулы на стенах и башнях были усилены и менялись очень часто. Не то чтобы я не доверял скосарю, но излишняя предосторожность не повредит. Я старался держать войско в постоянной боевой готовности. Чен проскочил вперед меня, осмотрелся на лестнице и приоткрыл дверь во двор в тот момент, пока я запирал мастерскую. Первый ноябрьский снег скрипел под ногами, ночь была холодной и яркой. На небе красовалась луна, отбрасывая на белый, чуть притоптанный снег голубоватые тени. Стражник пропустил нас в гостиный двор через узкую калитку в воротах, дождался, пока мы спустимся по лестнице, и только после этого погасил фонарь и запер замок. В трактир гостиного двора я вошел первый. Следующий за мной Чен только подхватил мою шубу и тут же скрылся за ширмой оружейной комнаты. Длинные столы большого зала пустовали. Лишь за одним, у самой стены, сидели двое, неспешно о чем-то беседуя. Лицо одного из постояльцев мне показалось знакомым. Я не сразу узнал Ратмира, постоянного и неизменного спутника молодого князя Александра. Завидев меня, эти двое вскочили с лавок, выложили оружие на стол и поспешили приблизиться. Не знаю, как Чен умудрился просочиться мимо нас, но в какой-то момент он оказался за спиной у гостей, пристально наблюдая за каждым их движением. «Здрав будь, коварь-батюшка, Ратмир!» – удивился я. «Вот уж не ожидал. Что ж вы, прибыли и не заглянули. Прости, коварь. С дороги утомились, поспешали. Князь наш Александр только к утру будет, если поспеет, нас с Иваном вперед отослал, сказать, что идем к тебе малой ратью от киевского князя во служение да на подмогу. Что-то не припомню, чтоб я у киевского князя просил подмоги. То Александр Ярославович побывали в Чернигове, где Ярослав Всеволодович благословил сына на ратное дело. Да он тебе сам все поведает. Нам лишь велено передать, что к утру прибудет конное войско. Это хорошая новость, Ратмир. Не ждал я помощи от киевского князя, но, видать, Александр ему про меня таких историй наплел. Киевские ратники, действительно прибывшие ранним утром, были отлично вооружены, хорошо одеты, явились с припасами и с запасными лошадьми. Облаченного в крепкие боевые доспехи князя Александра я даже не сразу узнал. Летом он вертелся возле меня в простой, легкой одежде, а сейчас, в зимнем облачении, вроде как уже и не казался сопливым юнцом. Предупрежденные о появлении дружеского войска стрелки открыли ворота в гостиный двор и с интересом наблюдали за пришлыми вояками, внимательно разглядывая каждую мелочь. Те, в свою очередь, не скрывая удивления, разглядывали такую непривычную и странную амуницию моих стражей. Да, мои солдаты выглядели помельче, не так богато разодеты, но держали себя достойно. Киевские ратники сразу оценили необычные доспехи и оружие, сложные накладки и особые цельнокованные шлемы. Но больше всего их внимание привлекли бронзовые змеи, слегка покачивающиеся по обе стороны арки главных ворот. Каждый из ратников придерживал лошадь, смотрел во все глаза, не забывая креститься с причитаниями. По всей видимости, о змеях на воротах крепости солдаты были наслышаны. Вот, теперь убедились, что не байками их подчивали. Сколько еще сюрпризов таит моя крепость для гостей из далекого Киевского княжества. Рад видеть тебя, князь Александр. Поприветствовал я гостя, выходя ему навстречу. Следом за мной шагнули Ярославна и Димка с Игорешкой. Будь здрав и ты, коварь. Примешь ли в подмогу себе на ратное дело людей княжих? Ворота моей крепости всегда открыты для друзей. Чувствую себя как дома, князь. Людей твоих обеспечим, устроим без притеснений. Часть моих разведчиков пошли короткой дорогой до рязанских бояр. Велел им возвращаться к твоим стенам. Всего 30, а здесь 200, да все как на подбор. Беда с этими рязанцами, посетовал я. Стоят на своем, ерепенится, моих советов слушать не желают, как бы самому не пришлось туда отправляться, пока не поздно. Да черт с ними, о делах позже, давай в дом, князь, стол накрыт, ждет гостей. Мои стражники, те, что были свободны от постов, проявили учтивость и, взяв на себя роль хозяев, по моему примеру стали помогать спешившимся киевлянам немного освоиться. Наверное, сегодня я позволю им немного повеселиться, поближе познакомиться. Без мордобоя, конечно же, такая сходка не обойдется, особенно если Наум с Мартыном поспеют с поручением от Волчьего острова, но это нормально, так и должно быть. Отец пожалует боярскими привилегиями, земельными наделами, челядью, если ты только сможешь отбить врага от земель наших, заявил Александр, осматриваясь по сторонам в гостином зале моего дома. Привилегии, земли, повторил я за Александром с нескрываемой насмешкой. Да если я справлюсь с татарами, я сам возьму все, что только пожелаю, и Киев, и Владимир, и все, что приглянется, а захочу, так и провозглашу себя великим князем, силой возьму все, до чего достану, молодой князь, не станут бояре да удельные князья тебе кланяться, не примут твоей власти, молод ты еще, Александр, неужто не понимаешь, что не оставлю никого, ни бояр, ни князей, один всю власть возьму, новые земли завоюю. До ордынцев в их великую степь таким боем дойду, что веками потом вспоминать с оглядкой станут. Да только не власть мне нужна, князь, не к владычеству стремлюсь, а к будущему. Только созиданием, а не разрушением создается оно. Хочу сделать Русь великой и сильной, независимой, крепкой, и не только оружием, но и законами, разумными правителями. Не империю стремлюсь создать, а только прочную основу государства, и власть давать не по крови и родству, а по чести, по делам, образование дать людям, защиту, покровительство и заботу. Вот тогда сильнее такой державы не будет. Вот тогда никто не посмеет сунуть ненасытное рыло в наши края. Богатые земли, добрые люди, да только головы путевой нет. Все князья, дубье да варье, да бояре, склочники. За свой кошель пекутся, за свой двор держатся, а что за двором творится, то трава не расти. Суровые слова твои, коварь, да только где взять силу такую, чтобы все земли одним княжим столом удержать? Закон, вот сила. Грамотный подход, вот сила. Крепкая армия, верная своему народу, правителю, а не золотой монете. В сущности, что человеку нужно? Земли на прокорм, пусть суровые, но справедливые законы, волю, а не рабство. Вот тогда человек никаких сил не пожалеет, чтобы отстоять такую жизнь. Торговать, меняться, милости просим, но кто войной пойдет, пусть на себя пеняет. И ты считаешь, говорит, что есть у тебя сила сломить всех князей, создать все, что тебе одному ведомо. Богатство не у того, кто имеет много золота, а у того, кто даже малыми средствами распоряжается умело и рачительно. А следовательно, не в сундуках оно, а в голове. А ключ к крепкой власти как раз в этом и кроется, в образовании. Темный народ, он как стадо баранов, куда поведет козел провокатор, туда и пойдут. А грамотный, он сгоряча решать не станет, он прикинет, что к чему, посоветуется, покумекает, на чьей стороне правда. Вот так просто взять и обучить людей грамоте, это непросто, друг мой, возразил я князю, и даже очень непросто. Хорошую армию легче поднять и обучить, чем сотню недорослей с ветреными головами вразумить основам азбуки и сложения. Да только потом любая наука идет впрок, как сокровище бесценное. как неразменный пятак, и твоя сила в науках, коварь, не унимался Александр, давно потерявший интерес к застолью. В ней самой, князь, здесь, в этих землях, я не больше, чем гость, но мне больно видеть, что добрые люди, живущие на своей земле, терпят лишения только потому, что некому им помочь, а князья, уж прости, только брать гораздо, десятину им дай, повинности исполни, подчиняйся, поклоняйся, терпи. Рабовладельческие государства всегда будут нищими да убогими, когда из 100 только 10 вольных, державной чести не бывать, раб не станет биться за хозяина. Наша с князем беседа затянулась до полуночи. Мои домашние уже разошлись, отправились по своим делам и приглашенные к обеду мастеровые, только киевский сотник Ефим прикорнул на лавке у двери. Мы остались с Александром один на один, неспешно продолжая разговор. Алай был вне себя от ярости и гнева, как и боярин Дмитрий, мой тесть, которого разведчик доставил в крепость. Они оба метались по мастерской, не находя себе места, создавая резкими движениями суету, накаляя и без того напряженную, нервозную обстановку. Улыбаются, хрипел Алай, потирая костяшки пальцев. Приходит, как гости, безоружные в дома знатных вельмож, в княжьи покои льют меды. Говорят, поддакнул боярин уныло, предлагают хорошую плату. Первые 10 лет обещают вовсе не обкладывать данью тех, кто добровольно даст припасы и людей в войско. Толдычат все о великом Каганате, о сильной и просветленной империи. Сулят большие выгоды от покровительства своего. Чувствуют себя как хозяева. С ними большая часть булгарских князей с дружинами. Очень много кочевых племен. Чуть ли не причитал Алай. Столькие тысячи войск. Все конные, хорошо вооруженные, наглые, бывалые. Видно, ни один народ стал их данниками, ни одно княжество легло под копыта эдакой силищи. А вы думали, что придут в наши лесные края дикие степняки и станут резать всех, кто косо на них посмотрел? Как говорил товарищ Сухов, Восток – дело тонкое, все в пределах ожидаемого. Это один из сценариев, которого я, собственно, и ожидал. Продолжал бормотать я, собираясь с мыслями. Да, друзья мои, а как вы думали, что я, коварь, не предвидел подобного от ордынцев? Растрачивать свои силы по пустякам они не будут. Если можно купить, они купят, если можно взять хитростью, они возьмут. Потом затянут удавку, так что даже крякнуть не сможете, а пока не укрепили позиций, будут лить мед да обхаживать, стараясь не пускать в ход грубую силу. Многие купятся на эти уговоры, лягут развратными девками под завоевателя, думая, что тем самым спасут себя. Как бы не так, а может, оно и верно, не стоит перечить басурманам, чуть ли не пропищал Дмитрий, теребя рукава шубы. А ну как не сдюжишь ты, коварь, их силы, терпеть тебе тогда лютую расправу. Дурак ты, боярин, ляпнул я, совершенно не заботясь о вежливости. Добровольно, за мнимые посулы самому себя продать в рабство. Да это как же надо с головой рассориться, чтобы даже мысли об этом допускать. Продаться, польститься на дешевые уловки. Становитесь рабами, если есть такая охота. Своих же людей, кто не пожелает ордынцам сапоги целовать, на заклание им отдадите. Вот тогда вам будет проклятие. Нет, не мое, от людей ваших верных, от потомков ваших, на рабство обреченных. Сами себя бичевать станете, да только поздно будет. Дадите слабину сейчас, потом 300 лет не сможете избавиться от этого ига. И ни вера, ни сила не смогут помочь. Любую заразу надо давить в самом начале. Ты тоже, Алай, думаешь, что стоит принять послов? Взбудораженный разведчик наконец заставил себя успокоиться, собрался и теперь уже спокойно сел на широкую лавку возле окна. Я не видел в нем сомнения. Он был верный человек, бывший раб, которого я выкупил за большие деньги у мордовских вождей, считал себя моим кровным должником. Принять, быть может, и стоит, да только не в Змеигорке, не в крепости, а в Рязани, или уж если пускать в крепость, то скрыть многое из того, что уже заготовлено. Они, конечно, знают о крепости и от купцов, и от доносчиков, да только не все. А ты хороший охотник, Алай. На такую приманку, как крепость, они клюнут. Послов действительно надо принять. Мало того, им нужно рассказать, как богато и сытно живут люди коваря, как ведут торговлю. Да только всех стрелков я на тот момент спрячу на Волчьем острове, пусть оборотень со своими волчатами с ними пообвыкнутся. 500 станет там тесновато, да ничего, потерпит. Для вида покажу послам дружину князя Александра. Добрые ратники, лихие и проворные. Здесь они мои гости, и велено им подчиняться мне в ратном деле как воеводе, но кажется, что, случись промашка, станут они первым делом выручать Александра. Так что большой ставки на них делать не буду, а пока мест пусть послужат, станут ширмой. Нарочно на двор видно поставлю, да чтобы послов встретили. На том и порешим. Хлопнув пригорюнившегося боярина по плечу, я ожидал, что он вскинется с присущей ему надменностью, но он только скривился лицом и забубнил потерянно. Вот дожил. Сначала Юрий, воротившись после смерти Ингвара, меня с крыльца пинками сковырнул. Хорошо, не зарубил. Потом эти вонючие степняки наскочили, на силу от них отбился. Не подоспей вовремя твой Черемис, лежал бы сейчас избитый и ограбленный. А тут собственный зять тумаками да затрещинами встречает. Тяжело вздохнув, боярин затих обиженно. Не скули, дедуля. Ступай к доченьке своей любимой и внуку ненаглядному. Небось, соскучился, а, и вообще, ведешь себя как неродной. Мой дом, твой дом. Отдохни, в баньке попарься. А за обедом мы с тобой одно дело обсудим, тебе понравится. Все потерянное с лихвой вернешь, важным человеком станешь. В конце концов, ты все же на своей земле, а в обиду я тебя не дам. И подхватив бережно под локоть повеселевшего боярина, проводил его до дома. По пути он все порывался выпытать у меня, что за дело я хочу ему предложить, на что получил ответ: готовь, боярин, сундуки, богачество складывать. Позже, когда в конец умиротворенный боярин после трогательной встречи с дочерью и внуком, горячей баньки и сытного обеда блаженно развалился на подушках, он вспомнил про обещанное мною дело и, вскинувшись, пристал с расспросами. Пришлось допоздна втолковывать ему азы банковского дела, объяснять устройство страховых и акционерных обществ, суть понятия ценные бумаги. С боярина мигом слетели уныние и хандра. Еще больше он воодушевился, когда я пообещал снабдить его начальным капиталом. Я посоветовал ему основать страховое общество, как наиболее перспективное. Торговцы охотно будут платить взносы за возможность без потерь заниматься своим делом. Охрану торговых караванов я обеспечу. Кредиты купцам из моей казны давались и раньше, но от случая к случаю. Порядка и учета особого в этом деле не было. Хлопнули по рукам, вот и вся банковская операция. Поэтому придется основать настоящий банк. Надо отдать должное боярину. Он серьезно взялся за это дело. Связей в торговом мире у него было предостаточно. Все знали его деловую хватку. Своего барыша он не упустит, но на чужое не позарится. Схитрить по мелочи может, но все в рамках допустимого. Я был доволен, что пристроил к делу тестя и заодно спихнул на него все денежные дела и расчеты. Стало больше времени заниматься основными проблемами. 5. Мне становилось не по себе, когда я был вынужден хоть на короткое время покидать крепость. И вроде бы не было причин для беспокойства, но что-то внутри сжималось, замирало в волнении, когда выходило из-под защиты крепких стен. Настороженность хищника, покидающего свое логово, необъяснимая тревога без видимой причины. Все чаще ловил себя на мысли, что так и продолжаю выживать, как в первые дни, когда только попал в это дикое и жестокое средневековье. Хотя и обзавелся семьей, делом, домом, многое успел узнать и понять, но все равно действую на каком-то пределе, на грани возможностей. Не живу, а существую во имя поставленной цели, откладываю жизнь на потом, хотя подозреваю, что это и есть ее смысл. Наверное, все зависит от характера. Ну что поделаешь, вот такое я гено. Знания о будущем сделали меня ответственным за все, что происходит и еще произойдет. И я взял и тащу эту ответственность. Не жалея собственных сил и людей, меняю ход истории. Меня не заботит, прав я или нет в этой ситуации. Должен ли биться насмерть за землю предков или отсидеться в стороне, пустив все на самотек. Пусть тот, кто создал таинственный прибор, ковыряющий дыры во времени, принимает на себя ответственность, а я буду действовать так, как мне подсказывает совесть и обстоятельства. Наум с мастерами выволокли буер на тонкий лед, спустив с высокого берега на излучине реки. Холодный ветер дул с севера, и этого ровного потока должно быть вполне достаточно, чтобы сдвинуть с места тяжелую конструкцию. «Как же ты, батюшка, один в трудный путь?» – беспокоился Наум, суетливо проверяя на прочность крепления деталей и узлы на веревках. «Вот хоть бы я с тобой по реке пойду или Мартынка, а то кого из стрелков возьми, не бухти, Наум, алый, опытный разведчик, да и заметность нам ни к чему. Приду тихо в Рязань под вечер, в сам город, может и не пойду даже. Встретимся с разведкой на мысу да поглядим, что дальше станем делать. Алый останется послов дожидаться, А я ворочусь под утро. Надо обстановку в городе самому посмотреть. Да ты хоть бы коня взял. Укоризненно зыркнув на Наума, я упер руки в бока и насупился. Понурив голову, тот заткнулся. Хотя его опасения на мой счет были вполне понятны. В округе сыщется не одна сотня недругов, которые, завидев меня одного, пожелают поквитаться за свои обиды. Ветер усилился, повалил мелкий снег, и я поторопился с отбытием. Закинув арбалет в седельную сумку вместе с запасом стрел, я запахнул шубу, удобно устроившись на продольной раме, и, подтянув перчатки, схватился руками за рычаг тормоза. «В мое отсутствие остаешься за старшего. Приглядывай за киевскими ратниками, но без мордобоя. На моей мастерской проверяй печать, никого в башню не пускай. К утру вернусь, начнем собирать селения и слободы. Протопите печи в бараках и готовьтесь к тому, что скоро станем наглухо закрывать крепость». Оставив Науму последние поручения, я легко и даже с некоторым восторгом дернул рычаг, удерживающий буер на тонком льду, подтянул парус и отвел в сторону хомут крепления руля. Странная на вид конструкция зашипела, скользя коньками, выкидывая из-под острых лезвий тонкие струйки искрящихся льдинок. Подхваченная боковым ветром, понеслась вниз по реке, стремительно набирая скорость. И почему, черт возьми, мне не пришло в голову заняться таким спортом в своем времени? Развлечение не для слабонервных, надо сказать. Мало того, что буер набирал такую скорость, что аж дух захватывало, он еще был способен нести немалый груз. Алый, притихнув на соседнем сиденье, мертвой хваткой вцепившись в изогнутый поручень, лишь еле слышно стонал, когда я закладывал крутой поворот или налетал на кочку. Влетая в снежные переметы, буер немного притормаживал, и казалось, что такие мгновения Черемис использовал для того, чтобы вдохнуть полной грудью. Увлеченный лихой забавой, я почти забыл о том, где нахожусь и что должен делать. Мы неслись по реке со скоростью около 40 км в час, а будь ветер чуточку крепче, могли бы и больше. Ощущения незабываемые. Морозный воздух только бодрил, азарт быстрого скольжения будоражил кровь, в голову лезли мысли о том, что вполне возможно приспособить пороховые ракеты для придания буеру еще большего ускорения. Но главными были, несомненно, азарт и веселье. Давно уже я не испытывал острых ощущений от скорости. Восторг острыми иглами пронизывал все тело, лихие выкрики и улюлюканье сами собой вырывались из груди. Хотелось мчаться еще быстрее. Все просто, все прочно, мне не грозит падение в холодную воду. Мой погонщик, ветер, всецело разделял восторг и азарт, в отличие от попутчика Лея, который от страха перед скоростью даже зажмурился, не стесняясь показать мне свой первобытный ужас. За те годы, что эти люди знакомы со мной, они привыкли ко многим диковинным вещам и делам, которые в моей крепости творились, и ведь понимали, что все это в большей степени не магия или колдовство, а обычная смекалка и непривычное использование всем знакомых вещей. Больше всего это понимали мастера моих цехов, которые после череды долгих и последовательных объяснений изготавливали ту или иную деталь собственными руками, а после видели результат своей работы. Мои навыки в механике и элементарное использование технической смекалки убеждало всех, что я такой же человек, как и они, из плоти и крови, просто чуть более сообразительный и обладающий некими знаниями. Но то люди в моей крепости, с которыми я чуть ли не каждый день встречался, разговаривал, сотрудничал. А вот даже в соседних городах и селениях все мои технические достижения обрастали самыми немыслимыми слухами и небылицами. Работающие рядом со мной умелые ремесленники на несколько веков опередили технологии нынешнего века. Не во всем еще разобрались, но общий уровень таких специалистов значительно повлияет на ход событий, даже если завтра я исчезну, перестану существовать, провалюсь в свое время, не дай бог погибну или уеду. Что-то забудется, но останутся основы, на базе которых знания нарастут как снежный ком. В конечном счете это повлияет не только на государство, но и на всю историю. Я так часто и много об этом думал, пытался понять, но выходит, просто привык к мысли о том, что меняю будущее. Словно бы выбрал себе такую работу, выправлять кривую ветвь истории. В своем времени я не могу выделиться тем, что знаю о грядущих событиях, но здесь я и пророк, и новатор. Я несу в этот мир знания и технологии, следовательно, выплескиваю мощный импульс, сметающий укоренившуюся косность феодальной системы. Сила и уверенность, которую люди, соприкасающиеся со мной, обретали в процессе постижения этих знаний, преображали их неизбежно. Я словно раскрутил гигантский маховик, питаемый живой энергией, все больше вовлекающий в орбиту людей увлеченных и безжалостно отбрасывающий ленивых и равнодушных. Обследовать пригород и окрестности удалось еще засветло. На сигнальный свисток Алая в лесочке отозвался отряд разведчиков. Я решил не задерживаться и в город не соваться. Сейчас послы, сидя в Рязани, обхаживают Юрия и бояр, но исход этих переговоров мне не интересен. Алая останется посмотреть, чем все закончится, да при случае сопроводить ханских посланников в Змеигорку, если захотят поговорить да посмотреть, с кем дело иметь придется. А они точно захотят, в этом даже сомневаться не приходится. Спрятать стрелков оказалось весьма непростой задачей. 300 галдящих улюлюкающих отморозков, в любую свободную минуту готовых горланить бравые строевые песни. Натасканные мной десятники, тренируя командный голос, научились орать на стрелков так, что стекла в домах дребезжали. Да и на тренировках мои регулярные войска замаскировать было непросто. Оставлять без присмотра склады цеха внутренней крепости никак нельзя было, а киевские ратники многих постов перенять не могли. Как оказалось, после нескольких самых простых сравнений, мои выдрессированные крестьяне могли дать большую фору солдатам Александра. Так что делать серьезную ставку на пришлых помощников, увы, не приходилось. Их задача в другом. Они должны посмотреть на все, что будет происходить, а после уже донести до своих гарнизонов и укреплений, до своего начальства, так сказать, все, что увидят. Они станут ядром, начинкой информационной мины, которую я запущу в западные княжества, множа о себе любимом, самые противоречивые и невероятные слухи. Большую часть стрелков я все же отвел от крепости не больше чем на километр, в район старого селища, где когда-то, еще в первые годы появления здесь, выменивал продукты за простые поделки. Вот там-то, у сохранившегося капища, они и встали временным лагерем. Иных малым числом, как и планировал, разместил на острове у оборотня. За столько лет его логово так разрослось, что волков в стае теперь считать можно было сотнями. Люди боялись этого места, держались стороной, да и не мудрено. Верхом въехать на остров было почти невозможно, любая лошадь или бык вставали как вкопанные. Да и люди, слыша издалека протяжный вой, невольно сбавляли шаг и начинали озираться по сторонам. Я не переживал по поводу того, что стая так сильно размножилась. В предстоящей войне их численность сократится на 2/3, и этот вопрос мы с оборотнем давно обсудили. У него в логове, как и в любой армии, были свои ранги. Матерые опытные тренированные волки в роли командиров, способные нести на себе довольно тяжелую броню, и щенки попроще и помоложе, еще не очень опытные, но уже знающие основные команды, как простые солдаты. Сам оборотень был бессменным вожаком всей стаи, закованный в немыслимую смесь костяной и кожаной брони с медными и бронзовыми пластинами, с остальными когтями на руках, он был вынужден постоянно находиться на острове, поддерживая свой авторитет и право первенства. На остров я отправил именно тех стрелков, которые будут стоять в авангардной шеренге рядом с хищниками. Поэтому звери должны привыкнуть к запахам своих соратников. Производственными вопросами я теперь почти не занимался, все и так работало исправно и без моего вмешательства. Все больше перетрясал склады и арсеналы, подсчитывая имеющиеся вооружение и припасы. За столько лет всего накопилось очень много, но я все равно оставался недоволен тем, что не могу выделить основные сценарии предстоящих событий и действий. Ведь, по сути, мне ничего не известно о приближающейся армии, все лишь в общих чертах. Осколки достоверной информации от разведчиков, которые, кстати, пока очень удачно проводили задуманные мной теракты и провокации в своей начальной, подготовительной фазе. После осмотра портовых укреплений я поднялся в крепость. Чен, не желавший отступать от меня ни на шаг, пробежал чуть вперед, придерживая ворота, возле которых мастера с корабельной верфи укрепляли оклад створок и поперечные балки дополнительных засовов. Рядом с мастерами вертелись подмастерья, взглянув на которых я невольно замер. 7 из чумазых подручных, коих угрюмые плотники гоняли, как соложат, были с явно азиатскими лицами. «Это что еще за гастарбайтеры?» — гаркнул я, обращаясь к бригадиру. Удивленно взглянув на меня, потом на копошащихся в мерзлой земле азиатов, Микула, плотник, выпучил глаза и оттопырил нижнюю губу. «Так это как же, батюшка, то те бесенята, что ты с Вороньего мыска пригнал? Они, почитай, месяц в ямах сидели да причитали, пока Давыдка да Селиван над ними глумилися. Вот Еремей повелел к делу их приучить, а то, говорит, задарма хлеб едят, а они хоть и тощие, а к делу годные. Топоров я им брать не велю, а вот скрипками шоркают, да ладно, ишь ты, а я и запамятовал про них, вот ведь пропасть. А что же Давыдка с Селиваном так в казематах и обитают? Я же велел им при трактире на гостином дворе куражиться. Микула утер лоб и смачно сплюнул в притоптанный снег. Давыдку-то трактирщик пристроит, делов-то, да и лапушка тоже. Вот только Селиван не дозволяет. Нечего, говорит, им возле бражных бочек отираться. Вот ведь шуты гороховые. Пойдем-ка, Чен, поспросим, чем эти разбойники там занимаются. Давненько я с ними не виделся. Ну, так что повелишь, батюшка, обратился ко мне Микула, чуть опомнившись. Оставлять мне при цехе басурман этих или обратно в казематы? Сбежать пробовали? Спросил я и строго посмотрел на притихших работничков. У меня не сбегут, заулыбался Микула, подернув плечами. Да они и не пытались. Бердын, так тот даже говорить по-нашему пытается, глядишь, в скорости и толмач из него выйдет, а этот, как его, тьфу, пропасть, ну, тот, что с лопатой, рябой, тот так и вовсе доволен, что к ремеслу приучился. Ну, тогда пусть работают себе, а покажут в деле рвенье, так и вовсе отпущу, вольными сделаю. Сами себе на хлеб зарабатывать станут или домой воротиться. Мы обошли со стороны двора ткацкие цеха, откуда слышался размеренный, ритмичный стук станков да протяжное женское завывание. Этот стон у нас песней зовется, невольно всплыл нелепый афоризм. Прошли наискось гарнизонный тренировочный плац и дальше сквозь тесный дворик, вдоль казармы в подвалы. У окованных железом дверей стоял часовой, молодой еще совсем парень, лет 17, но уже в кадетской форме стрелка моей гвардии. Увидев меня в сопровождении китайца, парнишка вытянулся в струнку и громко выкрикнул: «Здравия желаю, вольно, солдат, открывай дверь, пойду посмотреть, что там мои пенсионеры Давыд да Селиван опять учудили». Услышав имена стариков, часовой невольно улыбнулся и стал отпирать дверь. Они действительно были уже люди немолодые, можно сказать, пенсионного возраста. Давыдка, осиротевший простой крестьянин, которого Селиван, странствующий скоморох, когда-то подобрал в Козельске да повел за собой бродить по селищам балагурством искать пропитание. Давыд был рослый, совершенно лысый, немного нескладный, бугристый. На лице красовались старые шрамы от побоев, руки были сильно искалечены спесивым хозяином. На правом плече красовалось клеймо в виде подковы. Зарабатывать себе на хлеб балагурством да плясками старики уже не могли. Селиван, тот еще держался молодцом, мог под настроение выкинуть какой-нибудь фокус или ужимку. А вот спевшийся с ним Давыд уже даже передвигался с трудом, тяжело, грузно, с глубокой отдышкой. Обоих скоморохов мы застали в караульной. Селиван, раздевшись до пояса, что-то прилаживал себе на плечо тонкими бечевками. Давыд как мог сосредоточенно помогал ему, придерживая узлы искалеченными руками. «Шибче подтягивай, косорылый, чтоб под рубахой не видать было», — хрипел на Давыдку Селиван. «Что это вы, старики-разбойники, тут задумали? Доброго здравия тебе, коварь-батюшка! Вот уж не чаяли тебя, соколика, в гости!» — прошамкал Селиван беззубым ртом. «Вот с Давыдкой потеху ладим, а то те два мордвина, что на гусином селище набедокурили, дерзить стали. На нас с Давыдкой рыкают, грозятся. Лопушка нет, в деревне он у мамки, вот самим и приходится. Кого же вы потешать надумали? Мордвин тех, что посадить злобу их, душегубы они, по делам, пусть сидят. Вот Давыдка на них обозлился, срамно они его поносили. А я и вступился, хочу потешить дружка. Ну, продолжай тогда, поведай, чего задумали». Пошел я к гостиному двору на мясную лавку да взял у мясника свежих потрохов да бычьей крови. Запихал все в свиной желудок да с двух концов подвязал. Спрячу под рубаху, сяду в каземате и стану причитать на судьбинушку, что лютую казнь мне наказал коварь злыдень. Придет тогда на мои причитания Давыдка, да как начнет бить, да жечь, да по-живому резать. Весь пол кровью да потрохами загадим. Вот тогда те мордва страху натерпится, нам на потеху. Ох и отморозки же вы старые. Что ж, думаете, ваши хитрости не прознают мордва? Басурмане же не прознали, ответил мне Селиван, пожимая плечами. И мордва не прознает. А с теми-то вы что натворили? Не унимался я, удобнее устраиваясь в углу караульной на медвежьей шкуре. Вспоминая об этом, даже Давыд, всегда каменный и невозмутимый, заулыбался, почесывая затылок. Дай-ка я расскажу, попросил Давыд и присел на край стола. «Показалось нам, значит, что замыслили басурмане, те самые, которых вы с Черемисом да молодым князем словили на Вороньем мыску, запротивиться. Рожи морщит, зенки щурит, скалится. Мы уж их с лапушком стращали, да все без толку. По-своему шушукают через запоры да ручонки тянут. Пришел тогда Еремей и велел одного, который помоложе, отрядить на земляные работы к кирпичникам. Вот Селиван тогда и говорит, мол, давай проучим басурман, чтоб неповадно впредь было скалиться. Ну-ну, и что же вы надумали? Стали мы тогда в дальней клете очаг жечь. Холодно уже было, так что мы и для сугреву тоже взяли одного басурманина, да из клети вывели, и чтоб другие его видели, на глазах у них мыть стали. Воды наносили в катку, камнями согрели, травы всякой накидали, да как давай намывать чумазово. Моим и приговариваем, моим, моим дурака, у кого жирнее бока. Басурмане, они по-нашему ни слова не поймут, но неладное сразу так заподозрили. Помыли, значит, шабалы сменили, да завели в дальнюю клеть к очагу, чтоб обсох маленько. Тут-то Селиван ему на босую ногу углей горячих и опрокинул, как бы невзначай. Вот уж вой поднялся, а Селиван, хитрец, еще раз сола огуречного ему на ногу рыть, да подлил, чтоб затушить, значит, угли. А басурманин пуще прежнего орет, да все на своем, на басурманском. А я, как договорились, крик поднял, бронюсь на Селивана, что надо, дескать, сразу голову резать, а он, дурак, за мясо взялся. Ну, как только притих пленник, мы ему тут же кляп в рот, в охапку и наверх, ногу ему замотали, да валенки обули, отдали Еремею, а сами воротились да не с пустыми руками. Принесли, значит, на всю стражу 2 пуда свежей свинины, да как давай жарить да отбивать, да рубим, только ножи и шаркают. Сопим, тужимся, аж вспотели. Стали к ужину стол поближе к клете с прочими дружками ставить. Пиво принесли, капусты квашеной. Сидим, значит, ужинаем, кости глодаем, а басурмане, что снег, белые, в углы позабилися. Тихо-тихо перешептываются да на нас с Селиваном косится. Того, молодого-то, потом твой купец с собой на стругу весельным взял, а прочие так, наверное, и по сей день думают, что съели мы товарища их. Ох, ну и вывернули вы коленце, черти беззубые, сказал я, вдоволь насмеявшись. Да разве ж можно так людей пугать, а что, с тех пор присмирели басурмане. Да что ты, батюшка, как жены битые стали, вот только мыться с тех пор боятся, в баню чуть ли не силком их стражи волокут. Понявший только часть истории Чен лишь сдержанно хихикал, таская из миски на столе соленые сухари да сушеные яблоки. Я тоже набрал горсть угощения в ладонь, а сам задумался над тем, как можно использовать такую самодеятельность. Идея пришла как-то сразу, сама собой. Я от возбуждения даже стукнул по столу, рассыпав сухари. Чен подскочил и стал озираться, не понимая, что происходит, с чего вдруг я так раздухарился. Прикрыв двери со стороны лестницы и подвала, я сел на лавку и расчистил перед собой место на столе.